Глава третья. Сравнивая варианты реальности. Если Джей Кей Роулинг спросит вас об этом фанфике, вы ничего не знаете. Но тогда вопрос в том, кто? «Господи боже!» — воскликнул бармен, уставившись на Гарри. «Это же... неужели?» Гарри придвинулся к барной стойке дырявого котла, находившейся на уровне его глаз. Такой вопрос заслуживал наилучшего ответа. «Я... неужели... возможно, точно не знаю, может и нет. Но тогда вопрос в том, кто?» «Господи, благослови!» – прошептал бармен. «Гарри Поттер, какая честь!» Гарри моргнул, но быстро вернул самообладание. «Вы крайне наблюдательны, большинство людей не понимают этого так быстро». «Достаточно», – сказала профессор МакГонагалл. Ее рука сжала плечо Гарри. «Том, не приставай к мальчику, он к этому не привык». «Но это он?» – встряла пожилая женщина. «Это Гарри Поттер?» Скрипнув стулом, она поднялась. «Дорис», – остановила ее МакГонагалл и обвела зал взглядом, смысл которого был понятен каждому. «Я только хотела пожать ему руку», – прошептала женщина. Она нагнулась и протянула Гарри морщинистую ладонь. Сбитый с толку и смущенный как никогда в своей жизни, он осторожно пожал ее. Слезы из глаз женщины оросили их соединенные руки. «Мой внук был Аврором», – прошептала она. «Погиб в 79-м. Спасибо тебе, Гарри Поттер. Хвала небесам, что ты есть». «Пожалуйста», – автоматически ответил Гарри, бросив в сторону МакГонагалл испуганный, умоляющий взгляд. По залу прошло шевеление. Люди начали подниматься со своих мест, и тут профессор громко топнула ногой. Звук получился такой, что у Гарри возникла новая ассоциация к словосочетанию «удар судьбы». Все замерли. «Мы торопимся», – чрезвычайно спокойно произнесла волшебница. Никто не рискнул их задерживать. «Профессор!» – начал Гарри, как только они оказались снаружи. Он собирался выяснить, что произошло, но неожиданно даже для себя задал другой вопрос. «Кто был тот бледный человек в углу? Тот с дергающимся глазом?» удивилась МакГонагалл. Вероятно, она тоже не ожидала такого вопроса. «Его зовут профессор Квирл. В этом году он будет преподавать в Хогвартсе защиту от темных искусств». «У меня появилось странное ощущение, что мы с ним знакомы». Гарри Поттер потер лоб. «И что мне лучше не здороваться с ним за руку?» Это было похоже на воспоминание из далекого прошлого. Как будто он встретил кого-то, кто раньше был ему другом, до тех пор, пока не случилось что-то совершенно неправильное. Это было не совсем верное определение возникшему чувству, но Гарри не мог подобрать других слов. «А об остальном расскажете?» МакГонагалл странно на него посмотрела. «Мистер Поттер, вы знаете, что вам говорили о том, как погибли ваши родители?» Гарри невозмутимо ответил. «Мои родители живы и в добром здравии. Но они всегда отказывались рассказывать мне о том, как погибли мои биологические родители, из чего я сделал вывод, что их смерть была не самой простой». «Похвальная верность», – произнесла МакГонагалл, понижая голос. «Хотя меня немного задевает то, как вы говорите об этом. Лили и Джеймс были моими друзьями». Гарри вдруг стало стыдно, и он отвернулся. «Простите», – тихо сказал мальчик, – «но у меня уже есть мама и папа. И я знаю, что почувствую себя нечестным, если буду сравнивать то, что существует в реальности, с чем-то идеальным, созданным моим воображением». «Удивительно мудро с вашей стороны», — ответила МакГонагалл. «Но ваши биологические родители погибли, защищая вас». «Защищая меня?» Что-то ёкнуло в сердце Гарри. «Что... как именно это случилось?» МакГонагалл вздохнула. Ее волшебная палочка коснулась лба мальчика, и у него на мгновение потемнело в глазах. «Это для маскировки», — пояснила свои действия МакГонагалл. «Чтобы сцена в трактире не повторилась до тех пор, пока вы не будете готовы». Затем она направила палочку в сторону кирпичной кладки и постучала по ней 3 раза. Дыра в стене стремительно разрасталась, образуя большую арку. За ней открывался вид на длинные ряды магазинов с рекламными плакатами, на которых красовались котлы и драконья печень. Гарри даже не повел бровью. После превращения в кошку это было сущим пустяком. И они двинулись вперед в мир волшебства. Голова Гарри непрерывно крутилась во все стороны. Это было все равно, что перелистывать справочник магических вещей во второй редакции настольной игры «Подземелье и драконы». Он не играл в настольные игры, но это не мешало ему с удовольствием читать книги правил. На улице бойко шла торговля прыгающими ботинками, сделанные из настоящего флабера, ножами с бонусом плюс 3, вилками плюс 2, ложками плюс 4. Продавались очки, перекрашивающие в зеленый цвет все, на что сквозь них смотрели, и роскошные кресла со встроенной системой катапультирования. Гарри старался не пропустить ни одной вещи на прилавках, на случай, если ему вдруг попадется какой-то из трех компонентов, необходимых при создании замкнутого цикла для получения бесконечного числа заклинаний желания. Вдруг Гарри заметил кое-что, заставившее его сильно отклониться от совместного с МакГонагалл курса и направиться прямиком в магазин из синего кирпича с орнаментом из бронзы на витринах. Очнулся он, лишь когда МакГонагалл встала на его пути. «Мистер Поттер?» — окликнула она. Гарри пришел в себя. «Простите, на секунду я забыл, что иду с вами, а не со своей семьей». Гарри показал на окно магазина, в котором ярко блестели буквы, составляя название «Несравненные книги Биг Бэма». «У нас есть семейное правило. Проходя мимо незнакомого книжного магазина, обязательно нужно зайти внутрь и осмотреться». «Самое когтевранское правило из тех, что мне приходилось слышать». «Что?» «Неважно. Мистер Поттер, в первую очередь нам необходимо посетить Гринготтс, банк волшебного мира. Там находится родовое хранилище вашей биологической семьи с наследством, которое ваши биологические родители вам завещали. Вам нужны деньги, чтобы купить школьные принадлежности». Она вздохнула. «Полагаю, некоторую сумму можно будет потратить и на книги. Впрочем, советую воздержаться. В Хогвартсе собрана большая библиотека книг о магии. Кроме того, в башне, в которой, как я подозреваю, вы будете жить, есть своя весьма обширная библиотека. Учитывая это, практически любая купленная сейчас книга окажется лишь бесполезным дубликатом». Гарри кивнул, и они пошли дальше. «Не поймите меня неправильно, это прекрасная уловка, чтобы отвлечь мое внимание», сказал Гарри, продолжая смотреть по сторонам. «Вероятно, лучшее из всех, что были использованы на мне, но не думайте, что я забыл о нашем разговоре». Профессор МакГонагалл вздохнула. «Ваши родители, ваша мать уж точно, поступили весьма мудро, не рассказывая вам правды». «Вы хотите, чтобы я продолжал пребывать в блаженном неведении? Мне кажется, в вашем плане есть определенный изъян, профессор МакГонагалл». «Полагаю, это бессмысленно, учитывая, что каждый встречный может вам все рассказать». И она поведала ему о том, кого нельзя называть, темном лорде, Волан-де-Морте. «Волан-де-Морт?» – прошептал Гарри. Имя могло бы показаться забавным, но оно таковым не являлось. От него веяло холодом и беспощадностью. Оно поражало образы разума кристальной ясности и молота из чистого титана, рушащегося на бренную плоть. По спине Гарри побежали мурашки. Он решил, что лучше и безопаснее будет использовать фразы-заменители вроде «сам знаешь кто». Темный лорд бешеным волком свирепствовал по всей магической Британии, разрывая и раздирая привычную канву жизни ее обитателей. Другие страны, стиснув зубы, не вмешивались из-за равнодушного эгоизма, либо просто боялись, что первая из них, выступившая против темного лорда, станет следующей целью его террора. «Эффект свидетеля», – подумал Гарри, вспоминая эксперимент Латана и Дарли, доказавших, что в случае эпилептического припадка вы скорее получите помощь, если рядом с вами будет один человек, а не трое. «Рассеивание ответственности. Каждый думает, что кто-то другой начнет действовать первым». Вокруг темного лорда собралась армия пожирателей смерти, стервятников, кормящихся ранеными, и змей, жалящих слабейших. Они были не так сильны и не так безжалостны, как сам темный лорд. Но их было много. Пожиратели полагались не на одну только магию. Некоторые из них были весьма состоятельны, обладали политическим влиянием, владели искусством шантажа. Они делали все возможное, чтобы парализовать любые попытки общества защитить себя. Старый уважаемый журналист Ерми Вибл, призывавший к повышению налогов и введению воинской обязанности, заявил, что абсурдно всем бояться нескольких. Его кожа, только его кожа, была найдена на следующее утро, прибитой к стене в его кабинете рядом с кожей его жены и двух дочерей. Все хотели решительных действий, но мало кто осмеливался сопротивляться в открытую. Тех, кто выделялся из толпы, ожидала схожая судьба. Среди них оказались Джеймс и Лили Поттеры. По своей природе они были героями, и, вероятно, умерли бы с волшебными палочками в руках, ни о чем не сожалея. Но у них был малютка сын Гарри Поттер, и ради его благополучия они вели себя осторожно. В глазах Гарри показались слезы. Он в гневе, а может, от отчаяния, вытер их. «Я совсем не знал этих людей. Сейчас они не мои родители. Бессмысленно так сильно грустить из-за них». Когда Гарри перестал плакать, уткнувшись в мантию МакГонагалл, он посмотрел вверх и почувствовал себя немного лучше, увидев слезы и в ее глазах. «Так что же произошло?» Голос Гарри дрожал. «Темный лорд пришел в Годрикову лощину», — тихо сказала МакГонагалл. «Вас должны были спрятать, но вас предали. Темный лорд убил Джеймса, затем Лили, а потом подошел к вашей колыбели. Он бросил в вас смертельное проклятие. На этом все и кончилось. Это проклятие формируется из чистой ненависти и бьет прямо в душу, отделяя ее от тела. Его нельзя блокировать. Единственный способ защиты – уклониться. Но вы смогли выжить. Вы единственный, кто когда-либо смог выжить. Смертельное проклятие отразилось и попало в темного лорда, оставив от него лишь обгоревшее тело и шрам на вашем лбу. Так закончилась эпоха террора. Мы стали свободны. Вот почему Гарри Поттер люди хотят увидеть этот шрам и пожать вам руку». Приступ плача выжил из Гарри все слезы. Где-то в глубине его сознания возникло едва заметное ощущение, будто в этой истории что-то было не так. Обычно Гарри был способен замечать мельчайшие логические несоответствия, но в данный момент он был в смятении. Таково печальное правило. Вы чаще всего забываете о вашей способности мыслить здраво именно тогда, когда это больше всего необходимо. Гарри отстранился от МакГонагалл. «Мне нужно все обдумать», — сказал он, не поднимая головы и стараясь вернуть контроль над своим голосом. «Да, вы можете продолжать называть их моими родителями, если хотите. Не обязательно добавлять биологические. У меня могут быть две матери и два отца». МакГонагалл промолчала. И так они шли, погруженные в свои мысли, пока впереди не показалось большое белое здание с широкими, обитыми бронзой дверями. «Гринготс», — объявила МакГонагалл.